Там она работала под другим именем. Это не она. Да и другой не похож на Ричарда Саундерса. Это не Дронго, стоявший у окна, не поворачиваясь, спокойно сказал. Значит, мы их упустили. А не нашелся, что ответить его собеседник. Наверное, да, судорожно вздохнул он. Что будем делать? Не знаю, растерялся вошедший. Может, их ликвидировать? На этот раз стоявший у окна повернулся к нему, внимательно посмотрел, чуть усмехнулся и четко сказал. Пошел вон. Вошедший не заставил себя упрашивать и, пятясь задом, через несколько секунд исчез из комнаты. Стоявший у окна снова повернулся, глядя прямо перед собой. «Куда они могли деться?» — едва слышно спросил он и, повернувшись, быстро сказал. «Соедините меня с Россетти». Через полминуты один из сидевших у него за спиной протянул ему трубку. «На проводе Россетти». Он взял трубку. «Чезаре, здравствуй. Это я, Вебер. Ты знаешь, наши люди их упустили. Видимо, твой человек в Париже был блефом с самого начала. Да, нас обманули, подсунули других. А наша парочка сейчас резвится где-нибудь в Америке. Мы не знаем, что они знают, а это сейчас особенно опасно. Да, я постараюсь что-нибудь сделать». Он передал трубку. Из-за спины ее взял стоявший за ним молодой человек. «Скеллер был включен?» — спросил Вебер. «Конечно», — обиженно сказал молодой человек. «Все, кто следил за этой парой в Риме, вышли из игры», — требовательно сказал Вебер. «Никаких контактов, никаких встреч. Интерпол переиграл нас. Кого можно тихо убрать, уберите. Кого нельзя, черт с ними. Они все равно ничего не расскажут. Срочные телеграммы в Чили, Аргентину, Парагвай, Бразилию, Колумбию, Перу, Боливию. Пусть ищут этого Дронго». «А эту парочку подставных лиц нужно трогать?» — спросил молодой человек. Вебер на этот раз не повернулся. Он просто покачал головой. «Ты такой дурак, как и все остальные. Думаешь, Интерпол разрешит тебе так просто подойти к этим двоим и вытащить свое оружие? Тебя заберут сразу, как только ты подойдешь к ним на расстоянии ближе 100 шагов. Тем более, что твоя физиономия, кажется, известна в этой организации». Молодой человек обиженно засопел. «Передать по всем нашим каналам. Осведомитель Винтерполя оказался предателем. Либо дураком, что еще хуже. Никаких контактов с ним не иметь. Найти какого-нибудь подставного дилетанта-убийцу. Пусть попытается убрать нашего связного Винтерполя. Если удастся, хорошо. Если нет, еще лучше. Во всяком случае, Интерпол будет знать, что мы пытаемся отомстить. Хотя я-то прекрасно знаю, что теперь к нему не подберешься. Но пусть и не думают, что среди нас тоже есть много дилетантов. Заказать билеты на Сантьяго на завтра. Как там наши гости?» «Миура и Шварцман уже прибыли в Рим, но пока ждут нашего условного сигнала. Передайте им, чтобы выезжали в Южную Америку, чтобы быть поближе к месту действия. Я все-таки думаю, что Дронго полетел именно туда из-за информации этого ублюдка Рубио. Какой дурак этот Грубер! И как только мы могли его послушать, я начинаю думать, что работаю в организации безголовых. Я считаю, что этот Дронго, скорее всего, постарается выйти на одного из тех, о ком он мог слышать или знать. Это Робинат в Бразилии, Грубер в Аргентине, Торнер в Парагвае или я в Чили. Если он приедет ко мне, это не так страшно, но он может поехать в другое место. У нас осталось меньше 3 недель. Всем троим передать. Пусть готовятся встретить гостей». Он вдруг на мгновение остановился и затем рассмеялся неприятным лающим смехом. «А все-таки молодец этот голубь. 30 минут слежу за ним. Там между трубами застрял кусок хлеба. Как он туда попал, ума не приложу. 30 минут он мучился, а все-таки достал этот хлеб. Молодой человек, стоявший за его спиной, недоуменно переглянулся с другим, находящимся